Глава 16. Елизавета листала новостную ленту и не могла найти главную новость минувших дней — смерть короля сухарей в своем загородном поместье. Она так и видела в заголовках: «Внимание, разыскивается опасная преступница за совершение тяжкого преступления Ветрова Елизавета Витальевна». Потом краткая характеристика нарушительницы, рост, вес, особые приметы, фоторобот или портрет в черно-белом отвратительном качестве. Но ничего такого не было. Ни про убийство в загородном доме Семенихина Кирилла Юрьевича, ни про пожар. Абсолютно ничего. Странно. Может быть, он и не умер? Просто отделался легким ударом Николаем Васильевичем по голове, упал, потерял сознание, потом очнулся и ничего не помнит? Шикарный диагноз. Жизнь можно начать с белого чистого листа. А что баня сгорела, не беда, новую построят. У него есть подручные, Валера и Сёма. Да, дела были странные. Лиза почесала затылок и прикусила губу. Ты что зависла? Давай ешь, а то кто-то сильно голодный был. Да, да, сестренка, спасибо. Слушай, Настя, ты мне какую-нибудь одежду дашь? Мне до дома доехать. Хотя Елизавета снова задумалась. В квартире появляться было нельзя. Как раз те самые Сёма с Валерой могут нагрянуть по ее душу. А для чего им ее искать, если Семенихин, судя по отсутствию некролога в новостях, жив? Но ведь для чего-то они ее искали в лесу у дома Егора. Егор. Боже мой, Ветрова не могла спокойно вспоминать о нем. И как только она это делала, обязательно мечтательно закатывала глаза. Великан был прекрасен. Казалось, что он оставил отпечаток не только на теле Елизаветы, но и где-то очень глубоко. Секс был великолепен. Егор, кажется, вытрахал ее душу, имел не только телесно, но и морально, и при этом Лиза получала эмоциональные оргазмы. Зачем она только сбежала? Надо было оставаться в машине. Поехали бы обратно в уютный домик в лесу, забрались в теплую кроватку, покувыркались, потом снова сходили в баньку. Баня у великана тоже была отменная, как и все в нем, особенно член, а еще губы, руки, дыхание, голос. «Лиза! Лиза! Ты слышишь меня? Очнись!» Настя щелкнула пальцами перед лицом у сестры и постучала ложкой по столу. «Остыло уже все, ешь давай!» «Ты чего такая мечтательная, влюбилась?» Лиза поперхнулась, запила кофе, проталкивая еду в горло. «Да-да, сестренка, спасибо, очень вкусно. Сегодня ты даже не пересолила». «Ой, прекрати, когда это я пересаливала?» «Да постоянно. Как встретила своего серого волка, начала пересаливать. Есть невозможно твою еду. А это говорит о том, что ты влюбилась. И это прекрасно. Росомаха, ты моя пузатая». Анастасия повернулась, посмотрела на сестру, погладила живот. Елизавета вела себя подозрительно. Говорит комплименты, но врет, как обычно. Вроде все нормально, все стабильно. Значит, точно вляпалась в очередную авантюру. «Слушай, а чего у тебя Волков такой злой?» «Он всегда злой, потому что он Волков. Он страшный серый волк и добрый только со мной и нашим будущим малышом». «Логично. Так ты мне дашь одежду?» «Да, и запасные ключи еще. Хотя...» Лиза вспомнила, что ключей у нее точно нет. «Да, запасные ключи нужны. Они в пальто остались, у Катьки». «В Питере. Будем считать, что так, у Катьки в Питере». «Лиза, ну ты уже совсем завралась. Сочиняй хоть складно. Мне кажется, твоя история тянет на фантастику. Вот придет папа и спросит у тебя, как надо, с пристрастием, где, мол, ты была, Елизавета, с 9 по 11 марта, а ты скажешь, что в Питере гуляла в валенках, мужской дубленке и в мужских трениках, да еще и с гоголем. Такая городская сумасшедшая. Между прочим, треники не из дешевых, это термобелье, если ты не знала. Да не суть, какое там белье, и нечего оскорблять меня. Я беременная, а не тупая. Я просто иногда плохо соображаю. Это все из-за беременности, потому что я сосредоточена на ребенке, и должна думать о нем, а не о бестолковой младшей сестренке, которая не пойми где пропала. И я не должна выслушивать нотации отца по поводу того, где его дочь Елизавета». Лиза вздохнула. Было стыдно. Папа может довести до истерики кого угодно, даже Настю. «Хорошо, все, извини. Я поняла, я больше не буду тебе досаждать. Я одеваюсь в любые вещи, которые ты мне дашь, вызываю такси и отчаливаю до квартиры. И больше я тебя не тревожу своими визитами и своим присутствием». Анастасия подозрительно посмотрела на сестру, понимая, что ее обещание ничего не стоит. «Серёжа прав, замуж тебе надо. Да чтобы мужик был суровый и держал тебя в ежовых рукавицах». «И ты туда же! Вас что, всех заклинило на ежовых рукавицах?» «Я туда же, потому что муж и жена — одна сатана, и думают они одинаково, и смотрят в одном направлении». «Ладно, все с вами и ясно. Но, скорее всего, не родился еще тот мужик, который будет держать меня в каких-то там рукавицах. Я не такая. Все, спасибо, я наелась. Реально, Настя, спасибо, не хочу больше. Пойду пороюсь в твоем гардеробе. Найду то, во что ты уже не влезаешь. Я много брать не буду». Девушка вышла из-за стола, отключила телефон от зарядного устройства, пошла в спальню. Волков уже уехал куда-то, простившись со своей женой долгим поцелуем, отчего Лиза только вздохнула. Нижнее белье, джинсы, футболка и носки нашлись быстро. За кроссовки пришлось почти подраться, потому что Настя не давала новые. Елизавете пришлось взять старые и растоптанные, с дыркой на боку, которые сестра пожалела выбросить. Накинула старомодный кардиган, привезенный из загородного дома родителей, мужскую дубленку, захваченную в доме Семенихина, и остальные вещи сложила в большой пакет. Не забыла и Николая Васильевича. Без него никак, он стал родным и любимым. Вызвала такси и, распрощавшись с сестрой, спустилась на улицу его ждать. Этот таксист тоже оказался слишком разговорчивым. Сначала пытался познакомиться. Потом говорил о природе, о погоде. К концу маршрута предлагал сходить в кино. Елизавета культурно отказалась, мало ли что у него на уме. Недавно она тоже не хотела ехать с мужиками покататься, так они запихнули ее насильно в машину и вывезли за город. Валеру и Сёму она помнит еще. Для конспирации попросила остановить не около подъезда, а у соседнего дома, возле магазина. Прижимая к себе пакеты и нацепив на глаза темные очки от солнца, которые тоже позаимствовала у сестры, Елизавета непринужденным шагом несколько минут погуляла около детской площадки. Потом свернула к своему дому. Там тоже неторопливо прошлась вдоль клумбы, посидела на лавочке, завязала шнурки. Порылась в телефоне, делая вид, что кому-то звонит, наблюдая за проходящими мимо людьми и вообще за обстановкой. Пока вроде бы было спокойно. Подозрительных граждан и автомобилей не наблюдалось. Достав ключ из кармана, девушка уверенно зашагала к своему подъезду. И вот надо было именно в этот момент столкнуться с противной соседкой. Эта старушка жила на втором этаже. Лиза даже забыла, как ее зовут, вроде каким-то старинным именем. Та перекрыла ей дорогу и начала орать что-то бессвязное по поводу того, что она бессовестная и отвратительно себя ведет, что приезжает невесть когда, шумит и мешает соседям спать. «Женщина, вы кто вообще такая? Почему вы кричите? У вас успокоительное закончилось? Аптека недалеко. Сходите и купите валерьянки». «Ах ты! Ты еще оскорбляешь меня! Люди добрые, вы видели? Ни стыда, ни совести. Ничего святого нету этой молодежи. Как вообще можно с тобой разговаривать, хамка? Грубиянка! Гулящая девка!» «Господи, как же все сложно! И зачем только Елизавета приехала в эту обитель добродетели и порядка? Надо было снять квартиру в самом злачном районе». «Ну вас в жопу, женщина!» Лиза тихо выругалась, вырвала свою руку из цепких пальцев старушки, пошла к подъезду, открыла дверь и быстро поднялась на пятый этаж. Осмотрела входную дверь, но ничего подозрительного не обнаружила. Вошла в квартиру, принюхалась. Посторонних запахов не наблюдалось. И, закрыв дверь на три замка, с облегчением вздохнула, бросив пакет на пол. «Ну вот, дом, милый дом. Николай Васильевич, можно расслабить булки. Мы на месте.